Глава 41. Роман. «Настроение хорошее?» — спрашивает Вячеслав. «Давненько вас таким улыбчивым не видел. Тем более после бурных дебатов. Я ведь послушал, пока вас ждал». Кивает на автомагнитолу. «Лихо вы оппонента приложили, когда он про ваш курс вспомнил». «Было и было. Выплыли, слава богу. Дебаты — всего лишь часть работы». С улыбкой отвечаю, забирая пиджак и объемный букет белых тюльпанов с соседнего сиденья. Приглянулся в витрине цветочного магазина, возле которого мы только что стояли в пробке. Я решил, что это знак. «Хорошего вечера, Слав. Роман Алексеевич. Я вот все думаю, может, мне тоже этот курс пройти. Если у вас остались материалы, не стоит». Грубовато отрезаю, хлопая дверью. «Если даже остались, я бы тебе все равно их не отправил. У тебя и так все отлично. Выборы выиграем, пойдешь на повышение. Помощником депутата, что ли?» Довольно смеется и краснеет. «Найдем должность». Киваю. «Ловлю вас на слове. У меня, конечно, и так все отлично, правильно вы сказали». Улыбается. «Сын футболом занимается. Сегодня с ним на игру пойдем. Отлично сходить. Я тоже к своим пошел. С гордостью говорю. Правда, мой Сашка до футбола еще не дорос. Ограничимся купанием. До завтра». Закинув пиджак на плечо, преодолеваю широкий газон, чтобы сократить путь. И захожу в прохладный подъезд. В лифте радуюсь, что ехать нужно до 10-го, а не до 12-го этажа. Вроде всего пара секунд, а тоже промедление. Домой хочу. Открыв дверь собственным ключом, скидываю тесные туфли и внимательно осматриваю прихожую. Вроде все вещи на своих же местах, но то, что Наташа приложила заботливую руку, чувствуется. Кроссовки в обувнице составлены ровно, чемодан, так и не убранный после последней командировки, оказывается на верхней полке, а мое осеннее пальто теперь размещено на плечиках, а не на вешалке, как было раньше. Улыбаюсь, как полный идиот. Депутат, блять. Пиджак с цветами оставляю на тумбе и иду в ванную мыть руки. Это уже рефлекс, которому тоже научила Гайка. В спальне минуты две пялюсь на идеально заправленную кровать. Я бы так не смог даже под дулом пистолета. Приходила и ушла. Ну и что тут было? Спрашиваю у вечно сонного Вжика. Ты, как всегда, все проспал, дружище. Надо было собаку заводить. Ротвейлера. Хрен бы кто тогда из моей квартиры умотал. Сменив рубашку и брюки на шорты и просторную футболку, забрасываю в карман телефон, беру цветы и все же покорно еду на 12-й этаж. Наташа встречает меня с каменным выражением лица, от которого рассеивается мороз по коже. «Привет, Ром». Саша только что уснул. «Привет, а я к тебе». Уверенно наступаю, сую в руки цветы и, захватив узкое лицо, мучаю ртом теплые, вкусные губы. «Моя, моя, моя! Хрен кому отдам!» Наташа, вопреки своему настроению, все же отвечает на поцелуй и ни капли не сопротивляется. «Спасибо». Опускает чуть припухшие от недосыпа глаза на крупные тюльпаны. «Почему сбежали?» «Мне здесь как-то сподручнее». Быстро отворачивается, и пока я разуваюсь, ее как ветром сдувает из прихожей. «Сподручнее? Что это значит?» «Упрямо иду за ней». «Достань вазу, пожалуйста. Вон там, на самом верху. Я не часто ей пользуюсь, поэтому убираю так далеко». Тихо просит. «Это что, претензия? Ей тут оранжерею организовать я могу». Наблюдаю, как Гайка аккуратно ставит цветы в воду и несет вазу в гостиную. Устало валюсь на диван, вытягивая ноги. «Ну, жалуйтесь. А ты нас с избирательницами не спутал?» Дуется она. «Чего это мы тебе жаловаться должны? У тебя настроение меняется со скоростью стрекозы. Разгон 100 км в час. Неправда. Смягчается. Уголки розовых губ дергаются. Это хороший знак. Прищуриваюсь от вечернего летнего солнца, отражающегося от окна соседнего дома. Расслабившись, запрокидываю голову на спинку дивана. Пронесло, не передумала. Наверное, так сейчас будет всегда. Раньше, когда между нами случались мелкие недопонимания, казалось, все это ерунда, и наш союз так же крепок и нерушим. Сейчас же мир кажется настолько хрупким и зыбким, что приходится быть бдительнее. Почему ты мне ничего не сказал про статью? Гайка задевает меня коротким, жалящим взглядом. Про какую статью? В глянце. А должен был? Ну, мы же семья. Растолкав мои колени, она становится между ними. Тонкие руки складываются в замок, а на лице появляется легкое раздражение. Тереблю кончик пояса на шелковом халате и мрачнею. У меня выборы на носу, Наташ. Статьи выходят каждый день. В разных изданиях, на порталах, в телеграм-каналах. Ты должен был сказать, в каком свете тебя преподнесли, мистер разбиватель женских сердец. И, кстати, я позвонила Иде. Зачем? Хотела выяснить у нее, зачем она это сделала. И? Равнодушно спрашиваю. Она уверила меня, что такая подача для молодого политика — это норма и синхронизируется с тем, как ты прославился. А еще до выборов совсем немного времени, и превратить себя в серьезного политика не удастся. Поэтому надо работать в свою аудиторию. Тех, кто смотрел и покупал твои курсы раньше. Это девушки от 18 до 30. Много твоей да понимает в колбасных обрезках. Расслабленно говорю, резко приподнимаясь и обхватывая круглые бедра. Написали и написали, похуй, Гайка. Иди ко мне, я соскучился. Весь день я тебе думал. Она неуклюже опускается на мои колени и робко складывает ладони у меня на груди. Больше не злится, замирает и краснеет. Я бы хотела знать о таком. Договорить не успевает, из кармана шортов доносится мелодия входящего звонка. Да, Оль. Прикрываю глаза, потому что солнце светит еще ярче. Все сделали? Да. Голос помощницы заглушается автомобильным клаксоном. Документы в банк отвезла, кое-как успела на метро. Час пик и на дорогах пробки, сам понимаешь. Как сейчас добираться буду, не знаю. Вызови такси, я оплачу. Спасибо, Ром. Веселеет. Все, до завтра. Киваю, откидывая телефон на диван. Снова тянусь к Гайке. Но она отталкивается от моих плеч и спрыгивает, поправляя халат. Может, сам ее отвезешь? Обвиняюще спрашивает и отворачивается к окну. «О чем это ты?» «Тоже поднимаюсь». «Рома, ты вообще ничего не замечаешь». Тараторит со слезами в глазах. «Всё повторяется. Это Ульяна. Она так же, как и... Ильяна звонит себе по вечерам, хамит мне по телефону и делает вид, что меня вообще не существует. Всё повторяется. Почему ты этого не замечаешь?» Развернув ее к себе, спокойно объясняю. Она по работе звонила. Я просила закинуть оригиналы документов в бланк, чтобы не ехать через Москву самому и побольше времени провести с вами. Стоп, а когда это Ульяна тебе хамила? Никогда. Наташа обиженно поджимает губы. Уверена, у тебя и для этого найдется объяснение. Ледяной страх все потерять окатывает с головой. А что, если она передумает? И снова развод. Что тогда? Как жить? Куда все это и зачем? Наташ, обхватив за плечи, накрываю ладонью ее волосы и ласково поглаживаю. Я поговорю с Ульяной, обещаю, мы все решим. Ладно. Ну и чего ты? Приподнимаю острый подбородок, чтобы рассмотреть заплаканные глаза. Большим пальцем оттягиваю пухлую нижнюю губу. Ничего. Мы же семья. Больше утверждаю, чем спрашиваю. Склоняюсь. Семья. Всхлипывает и привстает на носочки. А я жадно ее целую.